слово «Асанкхейя». В этом саду мы, одурманенные, провели часа два в маленькой открытой кофейне, слушая грустного Джо Дассена и потягивая крепкий горячий кофе. Когда солнце коснулось горизонта, мы вышли на пляж и пошли вдоль линии прибоя. Пахло остывающим влажным песком, водорослями, дымом. И еще чем-то, что было древнее и этого песка, и этих гор, и даже этого моря, тем, из чего все это потом появилось. Они оставили нас у себя, в коттедже, стоявшем на высоких своих метрах в 20 от воды. Близость моря будоражила меня. Ежесекундно я чувствовала его рядом. Мне хотелось смотреть на него, мне хотелось дышать им, мне хотелось прикасаться к нему, мне хотелось сделать с ним то, что спустя 12 лет сделает Грета Скакки в фильме «Одиссея». Запасы местного молодого вина, хлеба, сыра и винограда хватило на всю ночь. Свет мы не включали, а зажгли свечку. Так мы были ближе друг к другу, а все окружающее было ближе к нам. Когда ты и Кирилл вышли на балкон курить, поэтесса ловким цыганочьим жестом раскинула карты и сказала, что меня ждет большая-пребольшая любовь. «Этого не может быть», — отвела от себя я. «Может». «Еще как может», — ответила поэтесса и посмотрела прекрасными печальными глазами в сторону балкона. Я тоже посмотрела, но ничего, кроме вздыхавшей морской черноты, не увидела. И опять мы сидели, пили красное вино и разговаривали под тихую музыку. Кажется, несколько раз я задремывала с открытыми глазами. Около 7 утра мы отправились назад. Солнце еще не поднялось, и серебристая морось дрожала в воздухе. В голове у меня звенело после бессонной ночи, а тело было веселым и невесомым. Мы стояли на автобусной остановке, и я валяла дурака, покачиваясь у края тротуара. Несколько секунд ты молча наблюдал за этими детсадовскими играми, а потом сдернул меня с поребрика. Искать причину внезапной резкости у меня не было сил, а тут и автобус подошел. Наше вечернее ночное отсутствие было замечено. Я спустилась к завтраку раньше тебя, и молодящаяся критикесса Евграфова, сидевшая с нами за одним столом, доверительно игриво поинтересовалась, уложила ли я этого красавчика? Нормальный вопрос нормальной, видавшей виды московской литературной дамы. Эти не церемонились. Этим всегда было известно, кто с кем спит, и если не спит, то почему. Полтора года назад я собирала материал для публикации о поэте, особенно популярном в 30-40-е годы, и была приглашена в один известный дом, где в ожидании меня уже собрались четверо увядших светских львиц. Причем вдова, поглаживая массивные серебряные кольца на породистых руках, с любезной улыбкой тут же сообщила, что все присутствующие — бывшие жены или любовницы интересующего меня персонажа. Да и то только те, что уцелели в годы сталинских чисток. «Надеюсь, вы понимаете, милочка, о чем я говорю. Почти надменный взлет аккуратно подведенных бровей». Советская литературная среда предавалась свальному греху на манер древнегреческих олимпийцев, а громовержец сверху смотрел на все сквозь пальцы и, вероятно, развлекался. Лирическая свобода отчасти заменяла отсутствие прочих свобод. Любовь в профессиональных сообществах СССР периода Большого террора. Вот тема, достойная нового Овидия. Конечно, при перспективе необременительной ссылки на побережье Черного моря. Мое молчание Евграфова расценило как согласие, какое обаяние. Да вам просто повезло, дорогая. А вам известно, кто его жена? А мне, знаете ли, все это безразлично. Я сказала чистую правду. Ни к чему мне была еще одна галочка в анкете. Хватало уже существующих. А грубость моя была оправдана пониманием, что пора выставлять защиту, пока то, что начинало теплиться во мне, не будет погребено под грудой общечеловеческих ценностей. А вы, милочка, оказывается, стерва. В голосе Евграфовой я различила уважение.